непонятного юмора. Это все еще был Будапешт. Он зашел в лавку писателя на площади Ференца Листа, выпил чашку эспрессо в кафе магазина, потом свернул к реке, прошел мимо нового облицованного мрамором здания банковского центра на проспекте Яноша Арани, пересек площадь Свободы и оказался на улице Имре Штендля, где тут же почувствовал странный перепад давления в атмосфере, как будто плотность известного, знакомого, укоренившегося в памяти неуловимо повысилась. Несмотря на слой свежей краски и ряды немецких и американских машин, конечно, не самых последних моделей, и среди них было легко отыскать старые «Шкоды» и «Трабанты», это был тот старый район, где легко, словно яркие буквы под бумажной салфеткой, читалось прошлое полувековой давности. Именно здесь, в 91-м, чей-то голос выкрикнул его имя. И, обернувшись, он увидел лицо своего старого школьного друга, Шандора Добби, Шандора Любопытного. И хотя это лицо одрябло от времени, потемнело, утратило решительное выражение, Ласло без колебаний его узнал. Они обнялись и за обедом напились, как студенты, сбивчиво рассказывая друг другу о том, как прожили жизнь. Шандор провел 20 лет в Америке, занимался строительством, потом был хозяином ресторанчика, и в Миннеаполисе у него остались две дочери и две бывшие жены, с которыми он сохранил замечательные отношения. «Прекрасные времена», — сказал он, когда они откупорили новую бутылку паленки. «Но, милый мой Лаци, в конце концов все равно нужно вернуться домой. Никакое место в мире не наполнит так твое сердце, как то, где ты появился на свет». Жив ли еще Шандор? Он признался тогда, что у него проблемы с простатой. «Год назад, друг мой, я считал, что простата — это что-то из области юриспруденции». Имел ли он в виду рак? Сколько их еще осталось, развеянных, как пепел, по просторам земли? Такие испытания, какие выпали им, не способствуют особому долголетию. В конце улицы густая тень кончилась, и он вышел на яркий солнечный свет. Перед ним лежали холмы Будды, рыбацкий бастион, собор Матьяша, а еще дальше, справа, река разбивалась о нос острова Маргит, выплескивая тонны воды под пролеты моста, прогулочные катера, надраенные до блеска, излучающие карнавальный дух, унизывали оба берега, рекламируя поездки в Вышеград и Эстергом. Некоторые предлагали обильные ужины и даже эротические шоу, как будто наблюдая за русской или румынской девчонкой-подростком, виляющей бедрами в такт записанным на магнитофонную ленту цыганским скрипком, можно было постичь самый дух старинной венгерской романтики. Жилой дом на набережной Сечени облачился в новую ливрею из бледно-зеленой краски, хотя впечатление было подпорчено каким-то граффитистом, который украсил одну из стен здания неразборчивыми красными каракулями. Ласло подошел к тяжелой двустворчатой двери и стал читать таблички рядом с кнопками звонков. Биндер, Шерфлек, Костка, доктор Кёниг. В 91-м он нашел среди этих фамилий, по крайней мере, одну, которую, как ему казалось, он узнал. Теперь же не было и ее. Хотя он никак не мог отделаться от чувства, что, посмотри он еще раз, протри глаза и приглядись повнимательнее, он нашел бы табличку с фамилией Лазар. Нажал бы полустертую кнопку и поднялся в старую квартиру, где его отец слушает по радио спортивные новости, мать раскатывает в ладонях жгут теста для клёцок, Яныш вычесывает свалявшуюся шерсть из шкуры пса То-То, а тетя Габи, какая у нее была пышная грудь, жалуется, что вены у нее на ногах стали толще шнурков. И Андраш, послушай, Андраш, нет ли у тебя какого-нибудь чудесного крема? Ты ведь вроде собираешься стать доктором? Прервав его грезы, дверь отворилась, и из коридорного мрака выплыли две Персефоны —